В этот миг оно напоминало ветку плакучей ивы, лосось повернул, и мне удалось до последнего дюйма выбрать всю слабину лески. В этом мире удача, когда ощущаешь полную радость победы, существует в нескольких видах. Я спрашиваю вас, не является ли самой сладкой из них беззвучное умыкание лески у полнокровного лосося, которому точно известно, для чего это делается? Подобно рыбине Калифорнии, лосось ринулся на меня головой вперед, а затем, подпрыгнув, рванул леску, однако в этот миг Всевышний вооружил меня 250 пальцами. Берег реки и сосны плясали вокруг, как сумасшедшие, а я наматывал леску на катушку, словно от этого зависела моя жизнь. Казалось, прошли часы, но я продолжал делать свое дело, пока мне не удалось ударить лосося по голове, когда он дулся на меня в заводи. Калифорния стоял выше по течению, и уголком глаза я видел, как он широкими размашистыми движениями умело забрасывал спиннинг. Он подцепил что-то, и в тот же миг мой лосось рванулся в сторону за пруды. Калифорния и я одновременно тронулись вниз по течению. Наши катушки, словно звезды на заре, в унисон запели песню. Первородный энтузиазм добытчиков поостыл. Теперь мы оба были серьезно озабочены тем, чтобы упредить стремительные броски лососей на глубину перед плотиной и не перехлестнуть наши лески. Одновременно мы старались загнать добычу на мелководье, ниже по течению, где было удобно приземлять ее. Портленд пожелал нам набраться мужества и предложил перехватить у меня удилище. Я скорее предпочел бы умереть тут же на гальке, чем уступить свое право продолжать игру до конца, право с помощью 8-унциевой удочки сделать своего первого еще неизвестного веса лосося. Я услышал, как Калифорния, задыхаясь, шептал мне чуть ли не в самое ухо: «Настоящий боец, уж будь уверен». В это время его рыбина совершила очередной бросок поперек реки. Потом Портленд с очком в руке налетел на бревенчатую изгородь, порушив небольшой обрыв, и застучал сапогами по гальке, а я опустился на колоду, чтобы немного передохнуть. Когда я перевел дух, мои руки чуть дрогнули, и я не успел хватить лосося по голове. Неистовое бегство, всплеск, прорыв на глубину клокомасса были мне наградой. Возобновилась горячая работенка, снова пришлось выбирать леску, держа один глаз под водой, а другой на верхнем сочленении удилища. Самое худшее было в том, что я загораживал Калифорнии путь к маленькой заводи, о которой уже говорилось, и ему пришлось остановиться и изматывать свой приз на месте. «Отец всех лососей!» — закричал он. «Ради всего святого, Джон Буль, поскорее вытаскивай свою форель!» Но я не мог ничего поделать. Даже оскорбление не сдвинуло меня с места. Конец игры остался за лососем. С наигранным восторгом он позволял подтянуть себя к гавани, где я стремился его заполучить. Однако стоило ему почувствовать отмель под своим грузным брюхом, как он отрабатывал задним ходом, словно торпедный катер, и сердитое ворчание катушки говорило о том, что мои труды пошли на смарку. Такое случалось раз 15, пока наконец-то леска не намекнула, что противник все же проиграл сражение и разрешает буксировать себя. И лосось был отбуксирован. Из-за его размеров сачок оказался бесполезным, но мне не хотелось портить рыбину острогой. Я ступил на мелководье и со всем уважением подхватил лосося за жабры. За проявление такой доброты он ударил меня хвостом по ногам. Я ощутил его силу и почувствовал гордость. Калифорния занял мое место на отмели. Его рыбина держалась стойко. Я упал во весь рост на душистую траву, задыхаясь вместе с моим первым лососем, добытым с помощью 8-унциевой удочки. Мои изрезанные руки кровоточили, я истекал потом, промок с головы до ног и был украшен чешуей, словно орликин блестками. Мой нос облупился под солнцем, но я был бесконечно в высшей степени совершенно счастлив. Он, этот красавец, мой дорогой, милый лосось, богадур, весил 12 фунтов, и целых 37 минут ушло на то, чтобы вытащить его на берег. Он был подвешен за правый уголок челюсти, и крючок не беспокоил его. В тот миг я словно сидел посреди принцев и прочих коронованных особ, чувствуя себя выше всех их.